Первым делом надо было заделать окно. Вытащила из пакета плотный кусок специально подготовленной черной бумаги. Примерила его к окну. Как я предполагала, кусок оказался шире окна. Но на этот случай у меня с собой были ножницы. Отрезала лишний кусок, намазала края бумаги клеем, пришпандорила к стеклу. Потом включила свет, вышла на улицу, отошла метров на 5. Окно было темным, свет не пробивался. Облегченно вздохнув, спустилась вниз. «Ну что, за работу?» Сначала надо было отодвинуть комод. Когда я налегла на него со всей силой, с ужасом поняла. Он тяжелее, чем я думала. Потея, кряхтя, ругаясь, я все-таки сдвинула его с места. Но комод сильно скрипел. Придвинув его, я затаила дыхание. Мне показалось, что я слышала чьи-то шаги. Нет, тихо. Встав на четвереньки, взяла отвертку, вставила ее в соединение между плитками, принялась долбить. Через 5 минут, когда ни один кусочек не откололся, я пришла в панику. Чертовы немцы! Чем они ее заливали? Нет бы, как наши рабочие, ковырнешь ногтем и все дела. А тут долбишь-долбишь. Первые результаты заставили себя ждать. И довольно долго. Я была близка к истерике, когда одна плитка наконец поддалась. За ней вторая, третья. Дело пошло. Когда я дошла до плитки номер 10, с меня лился пот, как загнанной кобылы. Клянусь, в тот вечер я похудела на 2 килограмма. Пока я стучала молотком по отвертке, мне пришла идея написать книжку о похудении методом отвертки. А что? Стучишь полчаса, теряешь килограмм. Гениально. И, наконец, настал ответственный момент — поднятие плитки. Итак, плитка поднимается. Моему усталому взору вдруг предстала деревянная панель. Ну или, проще сказать, деревяшка. Деревяшка была местами трухлявая, вся в паутине. Осмотрев, я поддела один конец отверткой, подняла ее с пола и увидела ящик. При взгляде на ящик мое сердце забилось быстрее. Господи, неужели все было не напрасно, и тайник действительно существует? И я его нашла. Мои ладони вспотели, пальцы затряслись. Перекрестившись, я нагнулась и принялась извлекать ящик на свет Божий. Я очень боялась, что он будет слишком тяжелым, но он весил не более 15 килограммов. Попыхтев 2 минуты, поставила его на пол рядом с собой. Несмотря на то, что тайник был вовсе не мой, меня охватил как-то детский азарт. Словно я нашла клад, зарытый пиратами. Осмотрела ящик со всех сторон, не обнаружила никакого замка. Так было неинтересно. Просто один крючочек, который я тут же открыла. Распахнув крышку ящика, расстроилась. Наверное, я ожидала увидеть нечто другое. Хотя, если бы меня спросили, что именно я ожидала увидеть в недрах этой пыльной коробки, я вряд ли ответила бы. В ящике лежали 2 бронзовых, на мой взгляд, статуэток, небольшие настольные часы, фарфоровая ваза, серебряное блюдо с изображением орла и стопка писем, аккуратно перевязанная ленточкой. С моей точки зрения, никакой особой ценности эти безделушки не представляли. Ну, разве что ценность памяти. Усевшись на пол рядом с ящиком, я первым делом, сама не знаю почему, потянулась за письмами. Наверное, так устроены люди, женщины во всяком случае. Им всегда хочется знать чужие тайны. Развязала ленточку, достала первое письмо, раскрыла его. На темной от времени бумаге чернилами было написано. Дорогие Иоганн и Анна, надеюсь, все здоровы. Спешу сообщить вам, что Линда спокойно добралась и очень рада своим выборам. Маленький Ханс уже начал говорить и стал таким чудным. Прочитав первые строки, я сложила письмо. Мне стало стыдно. Было ощущение, что я откровенно подглядываю в чью-то личную жизнь. Но если посудить, какое мне дело до какой-то там Линды, Ханса и всех остальных? Однако я обратила внимание на тех, кому было адресовано данное послание. Иоганн и Анна уже из спортивного интереса раскрыла 2 письмо. Оно было адресовано все тем же Иоганну и Анне. Потом 3-е, 4-е. Адресаты не менялись. Это были все те же люди.